Россия. 14 декабря 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 23:57 по местному времени. Бывший штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Центр единого стратегического командования Вооруженных сил Советской России. Председатель Государственного комитета обороны и главнокомандующий ВССР генерал армии Алексей Макарович Широков. Мозаика боя. Рассвет, который наступит завтра. Более всего меня беспокоили сведения, полученные зарубежными отделами разведуправления ГРУ. Операцию по переброске войск во Владивосток с Аляски неожиданно отменили. Войска сворачивают инфраструктуру баз. Командование передали генералу Вернеру, ставленнику какой-то умеренной группы в Сенате. И теперь колонны техники движутся к канадской границе непрерывным потоком уже вторые сутки. Однако же авиационная ударная группа уже покинула Филиппины и движется в тот район океана, откуда они должны поддержать именно экспедиционный корпус Вернера. Противник вводит в схему неизвестный компонент, и это может поломать весь расчет генштаба. «Товарищ командующий, директор ГРУ по закрытой линии. Соединяй, Костя». Сейчас мы были как бы на возвышении, откуда огромный экран и сидящие вдоль него два десятка офицеров связи казались как бы музыкантами в оркестровой яме, внимательно вчитывающимися в партитуру перед началом представления. Тут был десяток удобных кресел, три защищенных терминала связи. Кроме нас, адъютантом, тут были заместитель Грекова, генерал-майор Пашута и офицер связи из аппарата ГРУ, полковник Синицын. Остальные, включая самого нашего военного архитектора, столпились внизу, обсуждая оперативные сводки. Греков попросил у меня 10 минут, прежде чем определить план действий в новых условиях. Я одел гарнитуру, металл обода приятно холодил затылок, а почти невесомый микрофон висел на уровне подбородка, недвижимой дождевой каплей. Вскоре раздался чуть приглушенный голос Яровой. «Товарищ командующий, план по дезинформации удался. Только что китайский генштаб отдал приказ о мобилизации войск, о приведении в полную боеготовность флот и ВВС. Есть данные о большой группе боевых кораблей в Южной Атлантике. По данным спутникового наблюдения, это почти две трети китайского военного флота. 30 судов определяются как большие и среднего класса десантные корабли. Их прикрывают 6 противолодочных кораблей, 2 ракетных крейсера и до 12 эсминцев, 3 вертолета-носца. Аналитики говорят, что группа идет к восточному побережью США. Также в составе группы суда обеспечения, что говорит о крупномасштабной десантной операции. Ракетным войскам тоже объявлена боевая готовность. МИД готовится сделать какое-то важное заявление. Вот, они предъявили американцам ультиматум. Либо немедленное погашение всех долговых обязательств по курсу 1:1 к старой валюте, либо война. Американцы ответили. Они готовят к запуску ядерной ракеты. Идет обратный отсчет. Вдруг комнату наполнил тревожный звук раннего оповещения о ядерной атаке. Рисунок на карте сместился. Большая часть Китая и наших тыловых районов окрасилась концентрическими кругами вероятных попаданий ядерных ракет. Яровая на какое-то время пропала, а потом вдруг все стихло, зуммер тревоги умолк, заикнувшись на протяжной ноте. Один за другим гасли красные круги, пока не исчез последний над Новоамурском. Все на секунду замерли, но потом общая суета возобновилась, а директор ГРУ снова вышла на связь. «Китайский вирус работал четко. Поражены все системы связи и управления силами ядерного сдерживания США. По всей стране идут массовые отключения электроэнергии. Выходит из строя навигационное оборудование воздушного, наземного и морского транспорта. Кое-где власти пытаются задействовать дубль системы, но вирус проник и туда». «Как долго это продлится?» «Согласно отчетам аналитического отдела ПГУ, от 5 до 8 часов. Но это касается только 30% гражданских систем управления и связи. Данные по военным системам нам недоступны в достаточном объеме». «Часа 3 у нас есть?» «Не знаю, Алексей Макарович. Китайские товарищи уверяют, что на перезапуск всех систем, связанных с силами ядерного сдерживания и слежения, у американцев уйдет не менее недели». Повернув голову куда-то влево, женщина взяла у невидимого помощника какие-то бумаги и с нескрываемым удивлением проговорила. «Это еще не все новости из того региона, товарищ командующий. Силы Южноамериканского союза объявили США войну. И сейчас объединенная группировка войск, костяк которой составляют венесуэльские и кубинские войска, готовится к высадке в Никарагуа. Гондурас и Мексика заявили, что не могут противостоять вторжению, просят помощи у США. К мексиканской границе стягиваются силы Национальной гвардии. Регулярные войска пока не задействованы». «Ясно. Снежный ком покатился с горы. Держите меня в курсе, Анна Ивановна. Заодно проверьте, нет ли в войсках южноамериканских китайских помощников. Если есть, то в Мексике будет отвлекающий удар. А главное, представление планируется в самом подвздошье штатов. Сбылась мечта голливудских сценаристов. Нью-Йорк станет руинами, и весьма скоро». Вместе с новостями пришли отголоски боли. Нужно сконцентрироваться. Пусть размышления помогут ее прогнать. Итак, американцы не смогли ударить наотмашь. Это первые кирпичи в их огороде. Но пока у них есть независимая система в Германии и плавучий командный центр в Архангельске. Они не отступят. Латинские команданты весьма кстати зашевелились. Видимо, почувствовали слабину и решили не упустить момент. Размышление прервало сообщение одного из офицеров, следивших за обстановкой на участке Красноуфимск-Первоуральск. 38-я и 112-я бригады «Страйкер» первой ударной группы «Центр» начали движение, товарищ командующий. Они активно маневрируют, оставляют ранее оборудованные укрепрайоны возле наспунктов Варсонофьева и Канинск. Греков отреагировал мгновенно. На ходу он бросил микрофон. Несколько фраз и пиктограммы первой армии Жаркова пришли в движение. Слева в окне появилась картинка с камеры одного из атакующих подразделений. Судя по зеленой сетке фона и маркеру подразделения, это был панорамный прицел танка 369-й гвардейской бригады полковника Чернова. Тут же он сам заговорил. Голос танкиста прерывался статикой помех. «Здесь «Волга-21. Занимаем позиции в районе высоты 114. Сопротивление противника минимальное». Тут же Греков, уже входивший к нам на подмостки, отдал команду непосредственно полковнику. «Здесь крепость-2. Движение вперед отставить. Пусть работают шпалы и карандаши. Ваша задача – их прикрытие. Как приняли «Волга-21». «Понял, крепость. Есть удерживать занятые позиции и прикрывать деревянных». «Шпалы и карандаши». Так в кодовой таблице значились саперы и мотострелки. Никого этот шифр уже не пугал. Американцы знали, как и куда идут наши войска. Но в этом-то и был основной замысел. «Товарищ командующий, в планах американцев возникли некоторые изменения. Это связано с северо-восточным сектором. Они эвакуируют аляскинскую группировку, но дальше канадской границы продвинуться не смогут. Канадские власти прознали об эпидемии. Короче, там сейчас бардак». Греков уже переключился на доклад, двигая на настольной панели карты местности. Голос его звучал нервически бодро, что являлось хорошим признаком. Выдвинув карту Окинавы, он увеличил один из прибрежных районов. Там виднелось скопление военных судов. К берегу двигались колонны грузовиков и бронетехники. «Судя по разрозненным данным разведки и спутниковым снимкам, американцами сформировано сводное оперативное соединение для высадки южнее Владивостока. Однако численный состав этой группы, отведенный в резерв после операции «Снегопад» части. Их усилили 2 батальонами морской пехоты и отремонтированной техникой. По численности это около 5000 человек, 3 эсминца до 40 единиц бронетехники. Разведка отмечает отсутствие у противника постоянного воздушного прикрытия. Японские силы самообороны не выделили запрашиваемых 2 вертолетоносцев и ракетный крейсер. Поэтому американцы высадятся в надежде на скорый подход авианосной ударной группы, идущей сейчас в Филиппин». Данные, которые сообщил Греков, с одной стороны радовали. Теперь вместо полноценной группировки, равной по численности нашим совокупным резервам, расписанным для прорыва, мы получаем всего лишь немногочисленный десант. Но что-то в этом уравнении не складывается. Возникало некое чувство, мешавшее оставить сообщение начальника генштаба без внимания. «Где, по вашим данным, планируется высадка десанта?» Греков сильно потер переносицу и, что-то глянув в блокноте, сдавленно проговорил. «В районе бывшего наспункта Кузнецова. Там нет наших войск, только взвод радиоразведки 285-го полка связи, приписанного к 3-й резервной армии генерала Туманова. По данным штаба полка, это 12 человек. Все только что с ускоренных курсов. 2/3 личного состава – девушки». «Отдать приказ на немедленную эвакуацию связистов. Какие силы мы сможем перебросить в район плацдарма и как скоро?» Греков покачал головой, припечатав короткопалой ладонью свой блокнот к столу так, что потревоженная сенсорная панель взвелась ворохом всплывающих окон. «Американцы успеют закрепиться. Практически весь наш боеспособный флот в точке встречи с АУГ противника. Там только отряд из 5 сторожевиков. Есть несколько вспомогательных судов. Также в 15 километрах южнее Наспунта развернут пункт приема раненых и 3 полевых госпиталя». Греков еще что-то говорил, но картину последствий высадки десанта я видел и без него. Если американцы поймут, что нащупали брешь в обороне, то велика вероятность того, что японцы подключатся и уже сейчас готовятся встрять, если представится случай. А учитывая то количество раненых, которое поступает каждый час фронта, там будет резня. Грубо говоря, амеры ударят нам под дых, и план генерального наступления кажется под угрозой. Связь с противником будет восстановлена в необходимом объеме, координация войск станет приемлемой. Наступающие окажутся в меньшинстве, как и рассчитывали американцы. А наши резервы не придут, ибо их пока нет в принципе, и тогда кольцо вокруг наступающих армий сомкнется. Потери окажутся велики настолько, что весь успех осеннего наступления будет сведен на нет. «Товарищ начальник генерального штаба, разрешите обратиться к товарищу главнокомандующему?» От невеселых рассуждений отвлек хрипловатый молодой голос. Подняв глаза от роковой точки на карте, я увидел, что это Синицын. Невысокий, темноволосый, с обветренным красным лицом, он смотрел прямо на меня своими темными, воспаленными глазами. Греков только пожал плечами и кивнул. Полковник подошел к карте и, сдвинув ряд изображений, свел их в определенную цепочку, поясняя на ходу. «При оценке обстановки товарищ начальник генштаба не учел возможности 1-й армии СБР генерала Каменского, а именно 11-я и 14-я десантно-штурмовые бригады из резерва постоянной готовности, могут уже через час развернуть оборону в районе предполагаемой высадки десанта. А если скоординировать их действия с подразделениями, сформированной уже 161-й танковой бригады, то у противника нет шансов закрепиться из-за характерного открытого рельефа местности». И тут я увидел, как Греков бледнеет. Нет, это был не приступ гнева, даже не злость на выскочку, посмевшего высказать то, чего он сам вроде как не заметил. Поняв, что Синицын закончил, он всем корпусом развернулся ко мне и заговорил, тяжело роняя каждое слово. «Товарищ командующий, Алексей Макарович, я учитывал подобный сценарий, предложенный полковником Синицыным, но если лишить армию Каменского хотя бы части сил и развернуть танковую бригаду из резерва Ставки...» Он снова стиснул зубы так, что вспухли багровые желваки на скулах, а зажатый в пальцах правой руке грызок карандаша с треском переломился, роняя щепки на пол. «Две бригады десантников планировалось перебросить в Ленинград. Это единственная возможность скрытно и без потерь помочь окруженцам. Все остальные части сил быстрого развертывания будут задействованы в ходе операции «Пелена» полностью». На какой-то миг у меня внутри все сжалось. Снова мелькнул перед глазами шпиль Петропавловки, серебряные блики в волнах Невы и смех жены. Не знаю, как это выглядело внешне, но все, кто стоял у планшета, опустили глаза. Глухим голосом я отдал роковой приказ. Хотя слова прозвучали во вдруг возникшей тишине четко и услышали все. «Предложение полковника считаю дельным». Я посмотрел прямо на Грекова. И он тоже поднял глаза. Решение было вынужденным, но, скорее всего, Питер обречен. Однако в противном случае наступление забуксует, и большая часть страны окажется под контролем коалиции. Перегруппировка ничего не даст. Войны на истощение мы не выдержим. Поэтому я продолжил. «Василий Павлович, отдавай командиру северо-восточного направления приказ. Пусть выделит означенные части в распоряжение полковника Ахметова, командира 14-й ДШБ. Он возглавит операцию по отражению десанта. Командир толковый. Помню его по летним учениям прошлого года. И сообщите в Питер, что помощи не будет. Боеприпасы и медикаменты – это все, что мы сможем прислать. Выполняйте». Как Греков отдавал распоряжение, я не слышал. В ушах стоял звон, а рот заполнила вязкая, горькая слюна. Тысячи жизней. Прекрасный серебряный город. Все исчезнет. Всего предугадать нельзя. По Окинавской базе наша авиация нанесла мощный ракетно-бомбовый удар, разрушивший инфраструктуру и уничтоживший большинство ключевых объектов снабжения. Но разведка что-то упустила, и вот сейчас погибнет еще один русский город. «Товарищ командующий, пора». Я глянул на красные цифры электронных часов над главным экраном. 0 часов 0 минут. Настала пора в очередной раз бросить вызов судьбе. Невольно захотелось выйти на улицу, вдохнуть холодный, слегка пахнущий керосиновой гарью воздух. Там, наверное, особенно темно, как это бывает в полночный час. И мы сейчас тоже делаем отчаянный шаг в эту темень, надеясь, что рассвет подарит нам победу. Не отводя взгляда от красных ромбов, скопившихся в такой узкой горловине между двумя хребтами Уральских гор, я молча кивнул. Все пришло в движение. Зал наполнился гулом голосов, ожили диалоговые окна главного экрана. Некоторые уже перешли невидимую грань и вклинились в рыхлые порядки противника, думающего, что он уже победил. Греков снова натянул гарнитуру, взял блокнот со стола, снова выудив откуда-то другой огрызок карандаша. Отрывистым голосом он приказал. «Я крепость. Гранит главный и базальт главный. Начать выдвижение в районы развертывания 3 и 4. Молот главный. Небо. Поступайте в распоряжение гранита и базальта. Работайте». Сами взрывы на карте отображались желтыми концентрическими кругами, сосредоточившимися впереди наступающих танков и следующих за ними мотострелков. Пока все шло как и задумано. Противник отступал, показывая притворную слабость. Ожил интерком. Я услышал доклад кого-то из артиллеристов. «Здесь молот 23. Инженерное укрепление противника в указанных квадратах уничтожены. Переносим огонь в квадраты 12, 8 и 31». Неожиданно вклинился голос Грекова. Тот, брызгая в микрофон слюной, матом крыл своего любимца, танкиста Чернова. «Твою дивизию, Волга! Назад! Не преследовать противника! У вас другая задача! Это не цирк! Погоны снимешь!» Я сел в кресло, которое предупредительно отодвинул Костя. Он же подвинул стакан крепкого чая в подстаканнике, который тускло блеснул в рассеянном свете ламп, упрятанных под потолком. У чая был горьковато-терпкий вкус. Первый глоток обжег небо. Все, как я и любил. Но сейчас все ощущения сосредоточились на карте, а голоса Грекова и остальных офицеров звучали приглушенно, не мешая следить за тем, как из бумажного план операции превращается в реальные действия. Пока все шло так, как рассчитывали американцы. Их передовые части с легкостью оставляли передовые базы. Организованные с тщательностью, они даже не минировались при отходе, ведь американцы рассчитывали уже через сутки вернуть их обратно. «На связи Нептун главный, Алексей Макарович». Диалоговое окно открылось прямо под моей же правой рукой. Сквозь рябь проглядывало сосредоточенное лицо контр-адмирала Никифорова, который держал свой флаг на Кузнецове. Увидев, что я смотрю прямо на него, Никифоров кивнул и доложил. «Авиаразведка обнаружила противника. Корабли опознаны. Два авианосца – Рональд Рейган и Джордж Буш. Три ракетных крейсера – Нормандия, Честерфилд и Алабама. 12 эсминцев, 6 противолодочных кораблей и 3 подводных ракетоносца класса «Морской Волк». Еще 6 вспомогательных судов и 2 танкера с горючим идут на сближение. Надводные корабли противолодочных маневров и мероприятий не осуществляют». Я подавил желание сделать глоток остывающего чая, чтобы не выглядеть слишком уж по-штабному. Одновременно мелькнула мысль, что хоть моряки не подвели, и все идет без сюрпризов. «Хорошо. Синоптики обещают шторм. Справитесь в непогоду?» 2 балла. Это не шторм, товарищ командующий. Так, легкий ветерок». «Тогда действуйте по плану. Но помните, держаться, сковывать силы противника до поступления известного сигнала. Остановите их в квадрате 44-12, как и предписано. Справитесь?» Картинка снова покрыла сеткой ряби. Но голос Никифорова звучал четко и совершенно спокойно. Но это с моряками всегда так. Потоп или пожар, а им плевать. «Нужно будет. Сутки мотать их будем. Горючего и боеприпасов достаточно». «Хорошо. До связи, контр-адмирал. И удачи». Окно свернулось, и на экране отобразились позиции нашей вражеской эскадр. Красных вдвое меньше, чем синих. И на 2 их авианосца у нас всего 1. А на 6 ракетных крейсеров лишь отремонтированный наскоро «Варяг». Перевес у нас только в противолодочных кораблях и эсминцах, да еще этот козырь в рукаве, о котором американцы ничего не подозревают. «На связи гранит 324. Нами взяты под контроль ЖД-узел паники и Абрамцева. Уничтожено 6 эшелонов с боеприпасами особого применения. 12 эшелонов с техникой и горючим, а также 2 бронепоезда противника. Противник непрерывно атакует. Просим поддержать авиацией». Это полковник Рябушкин начал притормаживать уже стянутые к узловым транспортным развязкам резервы, приготовленные для наступления. Начал он рано. Однако в сложившихся условиях вряд ли у него был выбор. Греков отреагировал мгновенно. «Воздух 112. Активнее работайте в квадрате 38. Дайте карандашам отойти». «Здесь воздух 112. Приказ выполняем». На карте я видел, как группа маленьких красных ромбов с индексом «воздух 112» довольно быстро переползает в указанный квадрат, где красные ромбы бригады Рябушкина еле-еле виднелись, почти скрытой сплошной синевой. Так плотно было забито пространство силами противника. «Сеть! Дайте мне картинку над 38-м! Живо!» В открывшемся диалоговом окне появилась картинка. Черно-белое изображение то и дело покрывалось рябью. Судя по рискам, это был панорамный прицел командно-штабной машины самого Рябушкина. Камера резкими скачками дала длинный ряд горящих цистерн и белые силуэты американских БМП, переваливающихся через железнодорожную насыпь. Расстояние было 230 метров. Впереди полыхнуло снова. Потом я услышал голос самого полковника. «13-й, отводи свои коробочки в 6.15!» В ответ послышался неразборчивый, искаженный голос. Трудно было разобрать, что происходит. Но вот в канале возник еще один участник. «Я 1-1-2. Дайте подсветку по вашим целям в квадрате 6.11 и 6.2. В следующий миг картинка смазалась, и все залил ослепительно белый свет, в котором исчезли переваливающие через насыпь бронемашины противника. Свет был настолько ярким, что в нем растворились даже горящие цистерны с горючим, которые виднелись справа, застывшие грудой покореженного металла. Картинка резко сменилась, и теперь я видел все с высоты нескольких километров. Железнодорожный узел и километра три прилегающей территории были во власти пламени, поглотившим все. Но сквозь огонь я видел, как квадраты с красными маркерами уже скрываются за начинающими загораться деревьями какой-то чахлой лесопосадки южнее станции. Потом возник голос Рябушкина. «Здесь гранит 24. Отходим в направлении 258. Потери. Две коробочки и 13 карандашей двухсотыми». Два танка и почти полвзвода сгорели в этой огненной купели. Сколько еще сегодня будет таких докладов? А сколько потом припишут лично мне? Отгоняя эти мысли, я сосредоточился на докладах, поступающих с центрального направления. Трудности начали возникать пока только у людей Чикишева. Войска противника плотно блокировали юго-западное направление, и чтобы взломать его оборону, охватившую полукольцом окрестности Ижевска, предстоит поработать всерьез, а на такой удар его ударные части не рассчитаны. И сейчас предстояло лишь имитировать бой, избегая серьезных столкновений с хорошо укрепившимися частями 240-й и 135-й бригад «Страйкер». Усиленные соединениями штурмовой авиации и прикрытые артиллерией, доукомплектованные накануне нашего наступления, они почти втрое превосходят силы 365-й и 371-й бригад Чикишева, находящихся на острие атаки. «Здесь базальт главный. Достиг квадрата 32-16. Базальт 21 и базальт 17 докладывают о многоуровневой оборонительной структуре в указанном направлении». Вот и Жарков уперся в стену. Его передовые части соединились с передовыми подразделениями 2-й армии Чикишева и завязали бой, имитируя прорыв на Пермь и Уфу. Судя по тому, как пришли в движение войска противника на крыльях Уральского хребта, он купился. Осталось позволить ему выйти на полное развертывание и начать драться всерьез. «Командарм 58-й, генерал-лейтенант Тропинин на связи, товарищ командующий». В окне появилась круглая, в следах подживших ожогов физиономия Тропинина. На совершенно обычном, даже простоватом лице выделялись пристальные, серо-стальные глаза. Из-за белых пятен, оставленных огнем, щетина покрывала щеки и подбородок генерала клочками. Увидев, что связь установлена, он заговорил глухим, прокуренным басом. «Товарищ главнокомандующий, группировка в составе 429-го мотострелкового полка, 136-й гвардейской отдельной МСД и двух рот 34-й горной бригады занимает указанные в плане позиции для поддержки деблокирующего удара во фланг группировки противника. Согласно данным разведки, турки и французы снимают часть сил с нашего направления и перебрасывают их воздушным коридором в зону Хеверфорд-4 под Уфу. Момент для начала операции удачный. Мы готовы. Если возможно, окажите поддержку артиллерии или любыми средствами, доступными вашим силам». Жарков сейчас сковывает на себя почти весь левый фланг войск коалиции. Если американцы уже начали стягивать резервы из других, более отдаленных регионов, значит, все идет правильно. Однако, если проявить силу сейчас, можно спугнуть удачу. Поэтому, опередив Грекова, я сказал, может быть, чуть резче, чем хотел. «У вас есть точное время начала операции. Любое отклонение от плана запрещено. Отставить самодеятельность. Партизанщина заканчивается, генерал». Как поняли, командир 58-й?» В глазах Тропинина вспыхнул яростный огонек. Однако впервые за долгое время последовал четкий приказ от того, кто действительно старше по званию. Сработал полузабытый рефлекс, и генерал, окруженный, истощенный, но не сдавшейся армии, подчинился. «Есть отставить самодеятельность!» И не успело погаснуть это окно, как к столу подошел офицер связи от Маевского. Это был высокий, статный майор с отличной выправкой. Четким, хорошо поставленным голосом он доложил. «Есть сигнал о готовности от отряда «Мститель». 12 из 15 групп заняли указанные позиции, развернули аппаратуру и закрепились. Две группы были обнаружены и в ходе боя были уничтожены противником. При этом аппаратура генераторов была штатным образом уничтожена. Данные радиоперехвата не выявили расшифровки намерений групп. Американцы полагают, что столкнулись с обычной фронтовой разведкой разрозненных подразделений нашей северо-восточной группы погранвойск». «Сколько человек мы уже потеряли там, майор?» 10 200-ми, товарищ командующий». «Еще десяток опытных, обстрелянных фронтовиков, которых по настоянию Маевского набирали по всем фронтам, испытали военную удачу в последний раз. Начальник разведки генштаба настаивал, чтобы это были именно обычные фронтовые пластуны. Без специальной подготовки, без особой тренировки и навыков. Просто выжившие и удачливые, но знающие, как выжить и победить. Даже в смерти никто из них не выдал главного. Своей основной задачи. Ведь попадись американцам настоящие спецы, натасканные и соответствующим образом вооруженные, пустыня мгновенно была бы насыщена войсками. Горы стали бы прочесывать, сотни летающих дронов, спутники и тысячи солдат, не считая наемников». Стараясь говорить ровным голосом, я отдал тот самый приказ, после которого все должно было измениться навсегда. «Передайте сигнал о минутной готовности тем, кто вышел в точку передачи сигнала. Начинайте отсчет». В зале шум голосов стал громче, а на табло поверх главного экрана у противоположной стены появились большие красные цифры 058, 057, 056. Теперь грань истончилась, сделав всех равными. Стратегами, воплотившими замысел в бумаге карт, и теми, кто сейчас бьется там, под Уфой и Ижевском, ждет своего часа на огромной глубине, в теснине переборок подводных крейсеров, более всего похожих на огромных молчаливых китов, и теми, кто на пределе сил сдерживает армаду кораблей, несущих смерть остаткам нашего мира. И только несколько мгновений отделяют нас от того, чья же правда будет дальше, а чья сгинет навсегда. «Товарищ командующий, Нептун главный сообщает, что адмирал Кузнецов и Варяг серьезно повреждены. Потеряно до трети личного состава авиакрыла. Транслируйте на флагман сигнал отсчета и приказ держаться. Держаться!» Казалось, само время спрессовалось в неподъемные чугунные болванки, с неохотой отмеряя секунды до конца одной жизни и начала новой. Чья возьмет? Чья правда сильнее? 003, 002, 001. «Пелена! Всем подразделениям сигнал «Пелена». Всем штабам и командирам передовых подразделений перейти к протоколу «Пелена». И прежде чем на мгновение погасли все экраны в зале, последовали короткие доклады от командующих ударными армиями. «Здесь гранит главный. Отрезан от основных сил. Ведем бой в полном окружении. Здесь базальт главный. Противник в тылу. Ведем бой в окружении. Отрезаны». Синие прямоугольники, ромбы, словно ядовитые змеи, обозначились на крыльях Уральского хребта и вскоре заполнили все пространство в узком бутылочном горлышке по линии Верхняя Салда, Невьянск, Асбест, Кыштым. Но у Челябинска синева остановилась. Там создан укрепленный пункт обороны. Там американцы не прошли, встреченные плотным заградительным огнем. «Здесь молоток 129. Передовая группа бронетехники противника уничтожена. Переношу огонь в квадрат 1362. Есть накрытие маневренной группы моторизированной пехоты. Враг отступает от рубежа Орех-84. И в этот момент на мгновение погасли все экраны. Система ушла в перезапуск, и тут же все вернулось, только обновление обстановки пошло значительно быстрее. Силы первой и второй ударных армий оказались в плотном кольце синих. Это значит, что перестала работать штурмовая авиация. Враг заглушил известные ему радиочастоты вызова поддержки. Но вдруг все застыло на секунду, и синева стала дробиться, распадаясь на более мелкие фрагменты. Весь радиоэфир врага тоже заполнил треск и вой направленных радиопомех. Погасли экраны тактических компьютеров, пропали целеуказания для артиллерии, Самолеты остались без целей для нанесения своих хваленых хирургических ударов. Приказов нет. Информация с каждой секундой устаревает, ибо, согласно диспозиции, наши войска сейчас перегруппировываются, уходя из-под намеченных ударов противника. А у нас была иная картина. После перезапуска заработали резервные каналы связи, вступившие в силу только по протоколу Пелена. Одним из первых поступил доклад от генерала Примака. «Я воздух главный. Ударные группы штурмовой и стратегической авиации заходят на указанные цели. Потерь нет. Противник дезорганизован. Сопротивление очагового характера. Угрозы со стороны ПВО нет». Сейчас стратегические ракетоносцы идут к берегам Северной Америки, а фронтовая авиация бьет тех, кто зашел в тыл атакующим армиям Жаркова и Чикишева, чтобы разблокировать поступление резервов и снабжения. Снова подал голос офицер-герушник. «Трезубец главный сообщает. Запуск произведен. Основные и дополнительные группы целей поражены. Разведка докладывает, что президенты полностью небоеспособны. Эскадра противника лишена связи и дезориентирована. Нептун главный сообщает. Продолжаем бой. Эскадра боеспособна более чем на 70%. На карте сразу обозначились красные концентрические круги, охватывающие большинство районов сосредоточения тыловой инфраструктуры коалиции в Европе и США. Отдельно были выделены районы оккупированных территорий России, Белоруссии и Украины. В последнем случае удары пришлись на районы, пограничные с Белоруссией, на направлениях, ведущих к Минску, Гомелю и Могилеву. Именно туда будут направлены атакующие удары передовых подразделений вновь сформированных 3-й и 4-й армий, уже грузящихся в эшелоны и транспортные борта. Они состоят на 3/4 из бойцов и командиров нового призыва. Молодым придется принять свой первый бой, пройти огненное крещение. И мы, как могли, старались облегчить им задачу – уменьшить сопротивление. Откинувшись на спинку кресла, я спросил у подошедшего Грекова, который, налив себе полный стакан минеральной воды, залпом его осушил. «Американцы были сильно удивлены, что вместо ядерных боеголовок получили свою модернизированную нашими левшами смесь». Покрасневшие водянистые глаза старого вояки довольно сощурились, и он отрывисто кивнул. «Не то слово, Алексей Макарыч. Теперь им придется скинуть ту часть прогноза, где они рассчитывали на замедление продвижения наших войск в случае выхода на оперативный простор западно-русской равнины. Конечно, зараженные районы есть, но там пройдут специально экипированные подразделения. Видимо, им придется нелегко, поскольку именно удара на брянском направлении американцы и ждут». С самого начала формирования органов разведки мной была поставлена задача захватить и изучить компонент нового оружия, который американцы именовали «плащ сатаны». Подобные исследования до войны велись и у нас. Однако многое было утеряно, и быстрее было бы воспользоваться уже готовой технологией. Разведка справилась. И вскоре в Новоуральске и под Железногорском было налажено производство боевых частей для переоснащения уже имеющихся на вооружении ракет межконтинентальных и средней дальности. Титаническая задача, с которой нам помогли справиться китайские товарищи. Само собой, эта технология была своего рода нашим вкладом, платой за услуги. Но главное случилось. Вместо губительного и бесполезного атома мы получили эффективное и мощное оружие, позволяющее не загадить радиацией все там, где еще предстояло воевать. Снова развернулось сразу два диалоговых окна. На связь вышли Жарков и Чикишев. Оба чумазые, но в глазах у обоих читалось удовлетворение, смешанное с некоторой толикой растерянности. Но это были не все сюрпризы, которые мы приготовили для врага. Далеко не все. «Базальт главный, приказ выполнен. Уфа деблокирована. Передовым частям 12-го корпуса полковника Шалунгина удалось с боем выйти на соединение с частями бывшего центрального ОСК. Совместными усилиями развиваем наступление в направлении Самара-Ульяновск-Саранск. Части 58-й армии генерала Тропинина деблокировали Волгоград и развивают преследование противника на направлении Краснодар-Новороссийск. Гранит главный, приказ выполнен. Блокада Ижевска частично снята. Передовыми частями блокированы большие группировки противника, оставшиеся без управления. Это несколько снизило темп наступления. Артиллерия помогает. Часть наступающих подразделений была перенаправлена в обход, где и соединилась с группой войск бывшего западного ОСК. Развиваем наступление на линии Казань-Киров-Вологда. Противник полностью деморализован. Его тыловые районы контролируются как нашими регулярными частями, так и партизанскими соединениями, действия которых координирует разведотдел армии совместно со вторым управлением ГРУ. В какой-то момент боль оставила меня совершенно. Ее место заняло ощущение полного опустошения. Противник, такой непобедимый еще час назад, вдруг превратился в насыщенную паникой и страхом массу, которую мы гоним перед собою в зачумленные и выжженные ими же районы России. Мало того, теперь прибалты, поляки, французы и немцы ощутили всю мощь ответного уничтожающего удара. Нет, мы не били по городам, но Европа – это очень маленький клочок земли, и удары по военным базам НАТО так или иначе затронули всех тех, кто одобрительно кивал, приговаривая: «Русским нужно показать их место». Особенно не повезло бывшим странам Варшавского договора. В Чехии и Словакии под удар попали Прага, Брно. Огонь не уничтожил все, но счет жертв шел на десятки тысяч. И это тоже будут вменять мне в вину. Но пока Россия не свободна, ничто другое меня особо не заботит. Эти жертвы – их плата за молчание, за предательство. Снова к столу подошел Греков. Сдвинутые на шею наушники и лихорадочно блестящие глаза говорили о том, что все идет нормально. «Ну, в целом все получилось. Завеса радиопомех продержалась дольше, чем мы рассчитывали». Он обернулся к тому самому офицеру связи ГРУ и, быстро перечислив какие-то координаты, спросил: «Сколько диверсионных групп было на точках воздействия?» 12, товарищ генерал-майор. Еще 3 группы до пункта назначения не добрались. В последние 30 минут работало всего 2 группы. Есть выжившие?» Ни один мускул не дрогнул на лице штабного майора. Он быстро посмотрел что-то в своем электронном планшете и довольно быстро ответил: «Из 72 бойцов ОРДР «Мститель» в живых осталось 9 человек. Из состава идущих на Архангельск десантной бригады было выделено 3 поисковых группы на вертолетах и 6 групп наземного поиска. Ими были обнаружены остатки 2 подразделений отряда с позывными «Мститель-6» и «Мститель-11». В 06-й выжило 4. Один из них тяжело пострадал, сломана нога. В 011 ранены все. Командир тяжело контужен. Выжило 5 бойцов. Все они эвакуированы в расположении бригады. Раненым оказывается помощь». Греков глянул на меня вопросительно. Однако что можно сказать о тех, кто выжил там, где это принципиально невозможно? Я подозвал Костю и приказал: «Детали, поставленные отряду «Мститель» задачи, засекретить. Выживших наградить орденами высшего достоинства без поправки названия, но с правом ношения только в особых случаях и только в мирное время. Также всех представить к очередному званию. Это пусть пройдет официально, как поощрение за действия в ходе наступления. Кто лечится, потом направить по месту службы до назначения на задание. Остальных тоже определить в те же подразделения, откуда они отбирались для выполнения задачи. Само собой, пусть поработают особые отделы. Нужно спрятать этих бойцов. Передай Маевскому, пусть следит за ребятами. Может быть, их везение еще не кончилось». Отдав еще несколько распоряжений, я поднялся от стола и направился в комнату отдыха. Костя уже вызвал медсестру и после нескольких болючих уколов накатил тяжелый, как обморок, сон. Однако усилием воли пришлось подняться и идти обратно к планшету. Бой еще не закончился. Кивнув корпящему над записями в своем блокноте Грекову, я снова сел в кресло и вызвал карту боевых действий. Обстановка за время моего отсутствия изменилась кардинально. Противник оказался в положении, когда все его наземные части лишились поддержки авиации, артиллерии и флота. Разбита авианосная группа отступала к Филиппинам, но из-за серьезных повреждений оба авианосца быстро теряли ход, а сильно поредевшее авиакрыло с Кузнецова препятствовало другим кораблям американцев оказать поврежденным президентам помощь. Вскоре замигали и стали серыми все ракетные крейсера американцев. В дело вступили группы морских диверсантов, высадившихся на американские корабли, с 2 небольших субмарин и с вертолетов, также базировавшихся на Кузнецове. Снова открылось диалоговое окно. В нем появился генерал-полковник Николаев, командующий десантниками, идущими на Архангельск. «Базальт-4 докладывает. Сопротивление противника сломлено. Подразделения «Базальта-14» и «19» сейчас входят в город. Также огнем береговых батарей совместно с авианосной ударной группой Северного флота «Трезубец-6» группа кораблей противника и корабль управления «Миннесота» частью уничтожены, частью ушли в норвежские базы. Миннесота, потеряв ход, быстро погружается. К месту крушения выслано 2 звена штурмовых вертолетов, чтобы исключить эвакуацию команды и персонала судна». Это было не очень хорошо. Десантники закрепятся в городе, но подкрепление им придет только через 2 суток, а в Швеции и Норвегии стоит в готовности 40-тысячная группировка коалиции. Подозвав адъютанта, я приказал: «Костя, дай мне командарма 2-й воздушной, генерал-полковника Абрамова». Летчик появился в новом диалоговом окне через 2 минуты. Стриженный под ноль, с пробивающейся уже светлой щетиной на подбородке и под носом, Абрамов казался таким же загнанным, как и все вокруг. «Владислав Степанович, как обстановка на севере?» «Помогаем десантуре брать Архангельск. Есть потери, но сейчас работается легче. Вражеская авиация и особенно артиллерия работают крайне бестолково и несогласованно. Частью бьют по своим, мажут». «Хорошо. Не ослабляйте давление. К 23 по вашему местному времени город и порт должны быть взяты». «Сделаем, товарищ командующий». «И еще одно. Сейчас с тобой свяжется Маевский, даст координаты. Так вот, там ничего живого остаться не должно. Иначе все наши труды пойдут прахом. Слышишь? Ничего». «Есть». «Выдели лучшие экипажи. Приступайте, как только получите координаты целей». Загвоздка в том, что войска рассредоточены вокруг крупных гражданских поселений. Но иначе сейчас нельзя. В любом случае, отвечать за все мне и только мне одному. «Товарищ командующий, новости из Питера. Только что стало известно следующее. Сводная бригада «Страйкер», сформированная из финских, эстонских, литовских и латвийских подразделений коалиции, ускоренным маршем идут к эстонскому Ахтме. Согласно данным радиоперехвата, когда передовые части прибалтийской бригады с позывным «Август» вышли на исходный рубеж для начала наступления и запросили у французов поддержку по намеченным для дистанционного удара целям. И что, французы? Ничего, промолчали. После удара по инфраструктуре коалиции в Англии дезорганизация усилилась в 1,5 раза против ожидаемого аналитическим отделом 2-го главразведуправления ГРУ. Они полагают, что были затронуты некие неофициальные центры влияния на руководство стран, входящих в коалицию, либо непосредственно связанных с этим союзом в финансовом плане. А командование особого района Брайфорд в Витебске срочно сворачивает инфраструктуру. По данным стратегической разведки, готовятся к эвакуации. Значит, получилось. Один из спящих агентов Великобритании дал очень ценную информацию о местах расположения некой тайной корпоративно-финансовой организации. Агент сообщал, что именно оттуда, через подставные структуры, финансируется нападение на Россию. Да и сама Англия всегда являлась неким символом стабильности, мировым законодателем общественно-политического курса Запада и США. Поэтому 2 атомных ракетоносца, отдельно от основной дивизии РПК, вышло в район гарантированного поражения территории Англии именно с помощью ядерного оружия. В данном случае руководство Госкомитета обороны пришло к мнению, что хирургический удар лишь отсрочит ответный ход главного противника. Решено было нанести уничтожающий удар по всему острову, дабы бывшая империя перестала существовать. Благодаря китайскому вмешательству такая операция стала возможной, и сейчас вся территория Англии представляет собой радиоактивную пустыню. Более точных данных пока не поступало. Однако же удар дал нужный эффект. Руководство коалиции вдруг оказалось парализовано. Несмотря на указы политического и военного руководства, возник явный паралич власти. А как только войска 2-го эшелона продвинутся ближе к госгранице России, скажутся последствия неядерных ударов и по инфраструктуре в глубине Старой Европы. Более того, час назад мной дан приказ зарубежному отделу ГРУ на физическое уничтожение членов семейных финансовых кланов Ротшильдов и Рокфеллеров везде, где те будут замечены они сами или их доверенные лица, которые тоже подлежат ликвидации. Важно отсечь этой финансовой гидре Запада эти 2 самые ядовитые головы. Именно они так или иначе стоят за вторжением, и ими устроен фокус с денежной реформой в США, чтобы подстегнуть разваливающуюся общность западных наций к броску на восток. Конечно, физическое устранение не остановит финансовых потоков. Однако в совокупности с ударом по английскому центру выведет мировую олигархию из игры. Через сутки начнут ощущаться последствия действия наших полевых агентов, и к хаосу военному прибавится еще и финансовый. А значит, на европейский театр мы войдем в подходящее время и на выгодных для нас условиях. Локальный хаос выжжет все ресурсы, накопленные для противостояния нашим контрударам, и все, что остается сейчас, Это подтянуть резервы и наметить более выгодное направление для броска к Парижу, Берлину и Вене. Но это уже вопрос будущего, пусть и не такого далекого. Повернувшись к Грекову, который перестал орать в микрофон и, сдвинув его на шею, помалкивал, промакивал белым в крупную клетку носовым платком вспотевшую лысину. «Василий Павлович, как общая обстановка?» «Давим, товарищ командующий. Свежие части второго эшелона уже прибывают в бывший Саратов, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Иностранцы неорганизованно отступают, бросая инфраструктуру, технику и вооружение. Сопротивление есть, но учитывая все еще имеющееся стратегическое преимущество, полученное после применения пелены, оно носит очаговый, неорганизованный характер. Войска имеют приказ такие очаги сопротивления обходить, передавая координаты силам поддержки. Через трое суток выйдем к государственной границе России, а дальше по намеченному плану. Если не будет капитуляции, ударим по Польше, Прибалтике. В Архангельске уже формируется ударная армия для высадки в Норвегии. Но думаю, что струхнут. Американцам сейчас не до помощи союзникам. Экспедиционные силы Латиноамериканского союза генерала Риверы пересекли мексиканскую границу и идут на Сан-Антонио и Сьюдад-Хуарес. А наши китайские союзники? Там пока мало что известно. Но силы НОАК высадились и сходу овладели Уилмингтоном, взяли Норфолк и уничтожили крупнейшую базу ВМС США. Колонны бронетехники идут на Ричмонд. Есть данные о их высадке в Филадельфии, но пока все идет лишь по каналам разведки, точной картины нет. Думаю, коалиция трещит по швам, американцы отзовут войска, о чем свидетельствует отсутствие даже намеков на контрудары. Нельзя дать им уйти, Василий Павлович. Китайская армия велика, но воевать через море – это накладно. Дай приказ по войскам, пленных не брать, уничтожать любой транспорт противника, идущий в направлении госграницы. Уже приказал. Но тогда придется так и так вводить войска на территорию Евросоюза. Они, конечно, на сепаратный мир пойдут, с американцами постараются не ссориться. Однако сейчас из-за разрушения инфраструктуры в Европе начинается хаос. В самом выгодном положении французы. У них на территории нет американских военных баз, поэтому они закрывают границы с сопредельными странами. Часть ракет с подводных крейсеров была направлена на атомные станции Евросоюза, химпредприятие, занимающееся производством удобрений и горюче-смазочных материалов. Сейчас дороги забиты отступающими войсками коалиции. В городах началась паника, в которой активное участие принимают диверсионные группы первого управления ГРУ, призванные усилить хаос, поддержать бунты и беспорядки. Фактически коалиция распалась. И к моменту выхода наших 3-й и 4-й ударных армий к бывшим границам России организованного сопротивления ожидать уже не стоит. Я снова посмотрел на Грекова. Обвел взглядом весь зал. Тон докладов изменился. Теперь все чаще звучали такие «враг отброшен, населенный пункт взят». Это была победа, пришедшая на лезвие клинка. Малейшая ошибка, и все скатилось бы в пропасть. Разлепив иссохшие и потрескавшиеся от не оставляющего внутреннего жара губы, я приказал. «Важно, чтобы с территории России ушло как можно меньше вражеских войск. Добивайте их любыми средствами. Это главная задача на сегодня. Хаос в Европе продлится только до тех пор, пока американцы не накопят достаточно сил для организованной эвакуации. А это может стать стабилизирующим фактором. Нам это не нужно. Что на Украине?» Там вроде как уже бардак. Войска Гетмана отступают на Львов, просят поляков о помощи. Но те тоже отмалчиваются. В расположении своих зон ответственности гетманцев не пускают. Если коротко, все воюют против всех. После того, как перебили гражданских наблюдателей и офицеров, присланных от коменданта особого района Хеверфорд. Снова поднялась муть с самого дна. Теперь и с этой стороны удара ожидать не следует. Пока местные вожди договорятся, мы сумеем выделить силы и поддержать тех из них, кто решит присоединиться к новому союзному государству. Снова подошел офицер связи. Лицо у него ничего не выражало, но по какому-то наитию я понял, что вести добрые. «Товарищ председатель Государственного комитета обороны, только что поступило сообщение из Петербурга. Части 279-й десантно-штурмовой бригады 3-й ударной армии вошли в город северо-востока, прорвав блокаду войск противника. Потери незначительны. Установлена связь с военным комендантом города, капитаном первого ранга Ольховским. Он сообщает, что если будет отдан соответствующий ваш приказ, то все силы самообороны города выступят вместе с частями армии флота для окончательного снятия блокады». «Даю такой приказ. Пусть начинают». Есть данные от полковника Ахметова. Противник окружен и блокирован в нацпункте Кузнецова. Ахметов запрашивает комбинированный ракетно-бомбовый удар по позициям вражеского десанта. Уничтожьте всех. Пленные нам не нужны. Что японцы? Помогать союзникам не спешат? Согласно данным радиоперехвата и спутниковой разведки, большая группа боевых кораблей китайских ВМС вступила в бой с группой, шедшей на подмогу американскому десанту. Сейчас пока рано говорить, но по тем же данным, на юго-востоке КНР сосредотачивается группа грузовых самолетов, в воздух поднялись истребители прикрытия, идут в сторону Окинавского побережья. По инфраструктуре Окинавы, островов центрального японского архипелага и Тайваню наносятся мощные ракетные удары. Похоже, что китайцы готовят масштабную высадку наземного десанта. Колесо судьбы снова сделало полный оборот. Те, кто мнил себя сильными и способными покорить весь мир, снова оказались опрокинуты. Осознание победы, упавшего с души тяжкого бремени, вдруг побудило на поступок, о котором я мечтал с самого начала войны. Тяжело опершись на костыль, я поднялся из кресла и приказал: «Начальнику генерального штаба принять командование операцией. Я буду наверху. Если что, присылайте офицера связи». Выйдя на хрусткий, только что выпавший снег, я ощутил сильное головокружение и прислонился к шершавой бетонной стене, скупо выступавшей из-под еще видневшейся жухлой осенней травы. Солнце только-только поднялось из-за деревьев. От отраженного снегом света было больно смотреть на окружающий бункер сопки. Морозный ветер обжигал легкие так, что от первых вдохов пробил сухой, удушливый кашель. Темнота все же уступила. Теперь и мы, и те, кто уцелел, увидят следующий рассвет, и те, что придут за ним. И пусть враг пока снова только лишь отброшен, но сейчас война пришла уже к нему на порог и даже шагнула в дом. Мы заставим агрессора воевать на его собственной земле. Пусть теперь горят его города, и гибнут те, кто мнил себя неуязвимыми. Красное знамя вновь принесет нам победу, а остальным народам подарит мир. Надолго или нет, покажет время».